Сатир, покинув бронзовый ручей, сжимает канделябр на шесть свечей, как вещь, принадлежащую ему. Но, как сурово утверждает опись, он сам принадлежит ему. Увы, все виды обладания таковы. Сатир не исключение, посему в его мошонке зеленеет окись. Фантазия подчеркивает явь, а было так, он перебрался вплавь через поток, в чьем зеркале давно шестью ветвями дерево шумело. Он обнял ствол, но ствол принадлежал земле, а за спиной уничтожал следы поток, просвечивало дно и где-то щебетало филомела. Еще один продлись все это миг, сатир бы одиночество постиг, ручьям свою ненужность и земле, но в то мгновение мысль его ослабла, стемнела, но из каждого угла не умер, повторяли зеркала, подсвечник воцарился на столе, пленяя завершенностью ансамбля. Нас ждет не смерть, а новая среда. От фотографий бронзовых вреда сатиру нет. Шагнув за Рубикон, он затвердел от пейс до гениталий. Наверное, тем искусство и берет, что только уточняет, а не врет. Поскольку основной его закон — бесспорно независимость деталей. Зажжем же свечи. Полно говорить, что нужно чей-то сумрак озарить. Никто из нас другим не властелин, хотя поползновение зловещи. Не мне тебя, красавица, обнять, и не тебе в слезах меня пенять, поскольку заливает стеарин не мысли о вещах, но сами вещи.